calling Mobile One. Валь, привет. Валентина Петровна. Валь. Что? Чё молчишь-то? А? Чё молчишь-то? Валя, судебный лист уже был отправлен в прокуратуру, всё. Ну-ну, давай про свою прокуратуру. Это... Чеши. Нина Александровна, которую вы достаете, бабушку, ей 90 лет, она говорит, что звонит какая-то чокнутая бабушка, бабка, ну то есть вы, и матерится все про квартиру ей. Да нихуя у тебя не выйдет, ебаная тварь. Какие ты отношения имеешь к чужим квартирам? Кто-то, блядь, есть-то? Хуй безработный. Да нет, не безработный, работаю. Ага, вот там добивайся квартиру. А мы твою хотим. Мы когда-то добивались. А как вы добивались, расскажи. Стажем, блядь! Работали? По 40 лет пахали, блядь! За квартиру, вот и ты пошли, блядь, а на чужие ты не заглядывай. Я пошу и зарабатываю на твою квартиру. Квартира, да нихуя на твоей не будет, кто-то есть-то, блядь. Соседушка ваш, хуй 217. Разбойник, блядь, сейчас разбойником знаешь, как судит, почаще газеты читай. А в какую? Гребут, будь здоров, всяких аферистов гребут, блядь, и в тюрьму хуй захуячивают. А какую газету прочитать? Ну в какой газете пишутся статьи? Во всех газетах пишут. Московских? Да. Ну ладно, прочитай. МК возьми. Кого? Во? МК. МК? Ну ладно, почитаю. Почитывай, блядь. Почитай. Валя, я тебя готов... Там пишут, как вашего брата загребают, блядь, да в тюрягу пихают. Прочитай. Обязательно, спасибо. Валя, я тебе нашел квартиру в вагончике с гастарбайтерами. Чего? Я тебе нашел квартиру в вагончике с гастарбайтерами. В вагончике? Да. Вот сам там, блядь, и поживешь, я тебя скорее запрячу. Я, ебаный, 2 института окончила, я все законы, блядь, знаю наизусть. Я тебя так захуячу. Пересказывай. Что не выскочишь. Расскажи мне. Ну, хоть один... Я, блядь, в правительстве работала, ты за кого меня? Ты... За дворняжку считаешь, блядь, дворником думаешь, а я, блядь, в правительстве работала. Ты в области... Какая, блядь, я работала, бледина? Ты же в печати... Вон у меня все документы на полке лежат. Ты же в области печати работала с Брежневым. И с Брежневым работала. А этого где? И похвальная грамота от него у меня есть. Вон они все лежит на полке. Можешь сказать? А ты, блядь, ноль против меня, блядь, и воюешь. Воюем, что теперь? Сейчас очень трудные времена квартирку получить. Получить. Квартирку сейчас очень тяжело получить. Квартирку, блядь, размечтался. Да кто тебе ее даст? Мы. Тебе никто ее никогда ни одним судом не присудит к мою квартиру, блядь. Она к тебе никакого отношения, блядь, запомни. Квартир в Москве много, блядь. Вот и захватывай, дурак ебаный. Я не террорист, чтобы захватывать каждую.